вами ничего не случится. Азов — предатель. Он предал нас албанцам, и мы имеем право разобраться с ним. Что вы собираетесь с ним сделать? Я хочу выяснить, что он рассказал албанцам. Скорее всего, они обменивались экспромтами, ведь времени на то, чтобы так подробно обговорить роли, у них не было. Я вам не верю, — отрезал Вулф. Время, которое я провел в вашем обществе, дает мне право сказать, что я вообще не верю ни единому вашему слову. Если вы и в самом деле югославский патриот, то идите с нами. Только вы и ваши люди останутся здесь. Если Зов и вправду предал свою родину, то разбираться с ним по праву должен господ Стритар в Титограде, куда мы его и ведем. Если вы согласны присоединиться к нам, то бросьте оружие. Вы согласны? Нет. Тогда попытайтесь отнять его силы. Товарищ Зов, я сейчас повернусь лицом к дороге. Держитесь прямо передо мной, и мы вместе с вами медленно пойдем вперед. Алекс, прикрывай нас. Будешь пятиться спиной вперед, ориентируясь по моему голосу. Вулф повернулся спиной к неприятелю и положил обе руки на плечи Зову. Я отступил, пропуская их, а сам бдительно держал Данилу на мушке. Потом начал медленно отступать. Мы покинули открытое пространство и вышли на проселочную дорогу. Поскольку Зов не мог меня видеть, я с трудом сдержался, чтобы не ухмыльнуться и не помахать Данилу. Подобно тому, как он недавно помахал нам возле крепости, мне даже пришлось прикусить губу, чтобы подавить порыв. Данила мог неправильно истолковать мой жест и все испортить. Вулф включил свой звуковой маяк и принялся читать наизусть статьи Конституции. Когда он дошел до четвертой, я не выдержал. «Остановитесь, пожалуйста», — взмолился я. «Не думаете же вы, что я буду пятиться до самого Титограда? Дай мне закончить статью». Именно из-за четвертой статьи мы оказались втянутыми в эту передрягу. Томясь, я выслушал эту галиматью. «Это все?» «Да». Я повернулся и зашагал к ним. Глава 14. В Титоград мы прибыли по-королевски на стареньком грузовичке Форде, который Зов востребовал и получил на первой же ферме, попавшейся нам по пути. В 4:20 наш грузовичок остановился перед зданием управления полиции, куда ровно 22 часа назад нас привозил Жубе Билич. По просьбе Вулфа я заплатил водителю 3000 динаров. Потом я взвалил на себя рюкзаки, прихватил наши свитера и последовал за Вулфом и Зовом в здании. Мы прошагали по мрачному коридору, поднялись по лестнице и вошли в комнату, в которой сидели на табуретах два писаря. Зов что-то сказал Вулфу, и Вулф перевел для меня, что нас просят подождать здесь. Он протопал к стене и уселся на стул, который жалобно застонал под непривычной тяжестью. Зов отправил одного из писарей к начальству. Минуту спустя писарь вернулся и сказал Зову, что его вызывают. На сей раз ждать пришлось довольно долго. Так что я даже начал прикидывать, не собирается ли господ Стритар сам учинить над Зовом расправу и тем самым избавить нас от лишних хлопот. Такое развитие событий не было лишено привлекательности, однако по зрелом размышлении я встревожился. Если Зова могли сурово наказать за дружеский визит к албанцам, то чем могла грозить аналогичная провинность Тоне Старой и его сыну Алексу? Это уж вовсе не привлекало. Я был бы рад задать Вулфу несколько животрепещущих вопросов, но бедолага сидел, уронив огромную голову на грудь, и так тяжело дышал, что я решил его пожалеть и оставить в покое. Вскоре я услышал, как зовут какого-то Алекса, выкрикивая его имя вновь и вновь, и про себя обругал этого болвана, который упрямо не откликался. Потом кто-то потряс меня за плечо. Я открыл глаза, узнал Вулфа и встрепенулся. «Ты уснул?» — сварливо сказал он. «Вы тоже, причем вы первым. Нас зовут. Возьми рюкзаки». Я подобрал рюкзаки и последовал за Вулфом в кабинет Стритара. Встретивший нас Зов закрыл за нами дверь, потом подошел к столу Стритара и уселся в углу. Стритар, не вставая с своего места, жестом пригласил нас рассаживаться, он так и не постригся. Он внимательно посмотрел на Вулфа, а потом придирчиво уставился на меня —